4 марта у посольства Соединенных Штатов Америки в Великобритании прошла демонстрация протеста против провокационных американо-южнокорейских военных учений «Киризор» в Токсури. Здесь присутствовали представители новой компартии Великобритании, британского общества по изучению политики Суньгунь, британского кружка по изучению идей Чучи и общества британско-корейской дружбы и жителей Великобритании. Председатель британского общества по изучению политики Суньгунь сказал, что Соединенные Штаты Америки должны немедленно прекратить военные учения, нацеленные на ядерный превентивный удар против Корейской Народно-Демократической Республики и незамедлительно вывести захватнические вооруженные силы из Южной Кореи. Во время демонстрации было зачитано предъявление представителя Генштаба Корейской Народной Армии. «Наша армия самым последовательным образом сорвет ядерную военную провокацию агрессоров с помощью ядерного меча справедливости».